Глава 9. На крыше мира. Красный Фиат легко вилял по изгибам асфальтированной лесной дороги. «И тут они все-таки по автодорогам нас обгоняют», — подумал Виктор. Возле приемника торчало какое-то устройство широкой щелью. Дитрих, не отрываясь взглядом от дороги, порылся правой рукой в бардачке, вытащил оттуда квадратную кассету толщиной с бутерброд и сунул ее в щель. Послышались звуки фокстрота с длинным названием. «Auf dem Dach der Welt, da steht ein Storchennest». Виктор вспомнил, что похожая музыка звучала в фильме «Смелые люди» в сцене со связной цветочницей возле кинотеатра. «Я люблю музыку моей молодости», — признался Дитрих. «А вы, Виктор?» «Я тоже». «Это день победы, порохом пропах». «Да, во сколько жертв обошелся нашим народом этот день победы в вашей реальности?» «Как видите, могло быть иначе. В 41-м осенью меня призвали. Послужил в танковых войсках во Франции. Осваивали мы часть трофейных Самоа. Виноградники на склонах, изумительные вина, горячие упругие подружки. Потом прокатились на юг. Никаких жертв, никто из местных там уже не хотел воевать. По-мальчишески завидовали тем, кто дерется в полках Роммеля. Познакомился с одной местной девчонкой, повеселились мы с ней. А потом она возьми и предложила мне посыпать яд на офицерской кухне. Ну, сыграл я перед ней такого простачка, а через нее удалось выйти на террористическую группу. Тут мне и предложили служить по другому ведомству. А вы не меняли круто судьбу из-за женщины? Нет. А что с ней потом было? С кем? Ну, что подсыпать яд предлагала. А что, в Союзе делают за попытку массового отравления в условиях военного времени? Фюрер как-то признался, что ненавидит шпионок за то, что они ложатся в постель ради задания и губят мужчин. Надеюсь, он сказал это не на основе личного опыта? Дитрих зыркнул на него глазами через зеркало в салоне. Виктор ответил ему незамутненным невинным взглядом солдата Швейка. Разумеется, нет. Иначе ваши историки ухватились бы за такие факты. В обоих реальностях. К сожалению, нас все время стравливают американцы и англичане. Их цель – владеть Азией. А наша с вами цель – сохранить мир. Вы за мир, Виктор? Спрашивайте. А что я должен делать? Что говорить вообще? Как это все будет? Не торопитесь. Ваша роль будет простой и кульминационной в мировой истории. Вам все скажут и покажут за 5 минут. А до этого вы должны отдыхать и наслаждаться жизнью. Да. Идеал бездельника или быка, откармливаемого на убой. Я как-то привык работать. Машина вырулила на широкое шоссе. Дитрих добавил газу, так что стрелка спидометра запрыгала за 130. Двигатель плотоядно урчал. Кассетник, перебиравший по очереди фокстроты, вальсы и танго, затянул. «Васкан за шон зайн видайна либе» в исполнении Гиты Алпар. Дитрих добавил громкость. «Это одна из моих любимых», — признался он. «Из немцев моего поколения так и не выветрилась сентиментальность». «Ваша записка в несколько строчек», — подпел Виктор в тон мелодии. «У нас Шевченко пела». «Вот видите, наши народы любят одни и те же песни». В годы становления партии рабочие переделали много советских шлягеров. «Унхёр, унхёр, унхёр». «Узнаете?» «Все выше, и выше, и выше». «Почему рабочие?» «А вы думаете, в партию шли только одни лавочники?» «Шли рабочие, революционный пролетариат с революционными песнями, которым они придумывали новые слова. Кстати, ваш марш. Пам-пара-парам, пам-парам-парам. Очень даже неплохо. Он мог бы звучать на наших парадах. Кто автор музыки?» «Давид Тухманов». «Жаль, доктору Геббельсу будет сложно объяснять. А то, что вы напели, сочинил Хайт. Сейчас это не исполняют». «Да, о рабочих. Знаете, я тоже из рабочей семьи и тоже привык работать. Из вас, Виктор, мог бы выйти добропорядочный немец. Гражданин». «Почему именно немец?» «Потом объясню. Скоро вокзал». «А разве мы летим в Берлин не самолетом? Мы летим поездом. Экспресс «Летучий баварец». Вскоре они влетели на улицу польского городка, обозначенного на дорожном указателе как «Рейхшоф» с аккуратными малоэтажными домиками под красными черепичными и зелеными железными крышами. Белые, желтые, розовые, краснокирпичные. Они казались созданными из пряничной глазури и крема, словно весь город был огромным красивым тортом. Всюду виднелись надписи на немецком, готическом шрифте. Из-за скорости Виктор не успевал их прочесть. Встречные полицейские отдавали машине честь. Виктор заметил, что стражи порядка вооружены короткими автоматами, но очень похожими на чешские скорпионы, только с прямыми длинными магазинами патронов на 30, а на колясках полицейских мотоциклов стоят МГ-42. В его реальности скорпионы стали выпускать года на три позже. Видимо, чехи со Сбруевки здесь раньше подсуетились составить конкуренцию столь любимому нашими киношниками творению фирмы «Эрфуртер Машиненфабрик». Похоже, здесь вас хорошо знают. Да их просто предупредили по радио. Вы любите пиво? Так себе. Не хочу полнеть. Здесь варят прекрасное пиво. К сожалению, в польских провинциях Рейха после обострения отношений русских ненавидят гораздо больше, чем в Германии. Поэтому сейчас едем к немецкому центру, оттуда по переходу идем на вокзал. Фиат вырвался из уличной тесноты на асфальтированную площадь, вытянутую вдоль огромного здания в виде пяти многоэтажных блоков, объединенных понизу большим вестибюлем в 2 и 4 этажа. Центральный блок был этажей в 25 и напоминал уступчатую верхушку американского небоскреба, отличаясь от сталинских высот грузностью и массивностью. Каждая из ступеней была украшена фальшивыми колоннадами, облицованными гранитом, так как будто бы они были сложены из больших прямоугольных камней. Блок был увенчан ребристым стеклянным куполом, что навевало некоторые ассоциации с Рейхстагом, а на самой вершине его примостился круглый купол обсерватории. С центральным блоком арочными мостами соединялись расположенные по углам 4 блока этажей в 17 или 18. Над главным входом в виде тяжелой романской арки, как и следовало ждать, красовалась свастика в круглом лавровом венке, а на фасаде повыше висел огромный портрет Гитлера. Все это вместе с чем напоминало рыцарский замок, разукрашенный бронзовыми скульптурами. Дитрих лихо запарковался у входа. Виктор поспешил нацепить на куртку гостевой бейджик. В самом здании они не пошли, а спустились в какой-то длинный подземный переход, у входа у которого стояло двое полицейских и висела табличка «Брайтшпурбанхоф. Станция Большая дорога или что-то в этом роде, что ли?» – подумал Виктор. Тоннель был обложен желтоватыми плитками и красным гранитом. Народу было не слишком много. Какого-то страха, зашуганности в лицах встречных прохожих Виктор не замечал. Обычные пассажиры, идущие с поезда или электрички. В одежде как-то побольше элегантности и изыска, особенно у дам, в пальто которых подчеркивалась талия. Дамы Рейха тоже выделялись профессионально сделанными прическами и более яркими накрашенными, чем в СССР, здешней реальности губами. Неясно, были ли это немцы или немечные поляки, однако, судя по внешнему виду, жизнь в Рейхе эту публику вполне устраивала. На гостевой бэджик никто не пялился, и Виктор решил продолжить расспросы. А для чего немецкий центр? Для укрепления и формирования нации. Например, для того, чтобы дать каждому возможность приобщиться к нашей великой культуре. Вы считаете, что у немцев самая великая культура? Ну зачем так упрощать? Но согласитесь, государства не везде поощряют развитие культуры, не везде заботятся о том, чтобы она не деградировала. Я имею в виду не только богему, даже вообще не богему, а, например, культуру для самых широких масс, для каждого рабочего. «Массовую культуру?» – спросил Виктор, поглядывая на украшавшие тоннель мозаики с идиллическими пейзажами. «Ну, можно и так сказать. Взгляните на то, что творится в НАУ. Вместо великих идеалов в их массовой культуре господствует культ теле, кино, эстрадных звезд, погоня за сенсациями, за всем, что на рефлекторном, животном уровне привлекает внимание обывателя. Ради денег обыватели почуют такими отвратительными зрелищами, как женский бокс, борьба в грязи, там, публичная демонстрация уродов. Шедевры их журналистики – выставлять на показ родственников тех, кто совершил наиболее зверские преступления. Разве это массовая культура? Массовая культура должна возвышать человека над животными инстинктами. Ну вот, и нацистская пропаганда началась, – подумал Виктор, но тут же вспомнил, что издатели желтых журналов своим содержанием как будто взялись подтверждать эту агитку. Культ звезд, грязные сплетни. Может, закрыть эти издания по законам о борьбе с экстремизмом? А деловая культура? Учебники, издаваемые в НАУ, до сих пор сводят экономику к законам спроса и предложения, хотя правительство вынуждено вмешиваться в экономику. Но вспомните деловую культуру Ганзы. Честность и порядочность – вот то, что было несущим каркасом нашего ремесла и торговли. Честность и порядочность. Плута пекаря, завышавшего качество своей муки, неоднократно окунали в чан с водой, да так, что еще немного, и он бы задохнулся или захлебнулся. Цены на хлеб не менялись 400 лет. А представьте себе систему, где дела ведут только по закону спроса и предложения. Заводы начнут всучивать брак, делясь с управленцами торговых сетей долей выгоды. Расцветет спекуляция, фиктивное предпринимательство, не приносящее обществу никакой выгоды. Наконец, взятки. Да, пожалуй, часть нашего бизнеса надо привлечь за пропаганду экстремизма своей практической деятельности. У вас окунают бизнесменов в чан с водой? везде окунают, если выражаться образно. То есть законы против обмана и у вас есть, и в НАО, и в Японской империи. Но у нас, в отличие от НАО, экономики учат, начиная не с закона спроса и предложения, а с законов честности и порядочности. Немецкая культура – вот столб, на котором держится все в Рейхе. Поэтому в немецких центрах немецкую культуру не просто развивают, ею в них управляют. Культура, как показывает античный мир, может развиваться только в условиях строгой дисциплины и государственной организации. Обсерватория – это чтобы в телескоп наблюдать за культурой? Вы большой шутник. Фюрер приказал везде строить обсерватории, чтобы снизить число умственных расстройств. Прошу вас. Дитрих указал на лестницу, которая поднималась вверх из тоннеля на улицу. Вокзал, наверное. Посмотрим, что это за большая дорога такая.